Псалом 77, учение Асафа. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цоан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня». Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли Он дать их хлеб? Может ли приготовить мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им». Хлеб ангельский ел человек, послал он пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силой своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверх их среди стана их, около жилищ их, и они ели, и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его, и погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог – их прибежище, и Бог Всевышний – избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грехи и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой, и снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева, не помнили руки Его дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на земле Цоан. И превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их – саранче. Виноград их побил градом, и сикоморы их – льдом. Скот их предал граду, и стада их – молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов. Уравнял стезу гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустынею, вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море». И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали, и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли. отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук, огорчали его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноша его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их, и отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек, и избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от даящих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое, Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их.